Затем появился фокусник и попросил выйти желающего. Из зала поднялся человек, ему завязали глаза и принялись вертеть точно волчок, пока не закружили совсем. Тогда фокусник без единого слова и, как он объяснил, одной лишь силой мысли, велел ему пройти по доскам из конца в конец. Когда человек начинал было падать, и публика с воплями радовалась, что он сейчас бултыхнется, фокусник придерживал и выпрямлял беднягу, будто натягивал поводья, но никаких поводьев не было, только сила мысли и больше ничего. У Рафаэля он научился легко вскакивать на лошадь прямо с места и не сгибая ног. У Флореса, человека просвещенного, перенял привычку читать газету. С самого начала его особенно привлекли полицейская хроника и спортивная страница. Рабочие дни Луисита проводил в седле, пригонял скот и распределял его по загонам. Если был выходной, прогуливался по городу, когда сам, когда с кем-то из товарищей. Все его ошеломляло. И тяжеловесная архитектура церкви и национального банка, и необычайное оживление, царившее на улице Сан-Мартин, на площади, в кафе, в бильярдной этого заведения, куда юноша украдкой заглядывал с тротуара, с шиком прохаживался некто, достойный всяческого восхищения, знаменитый Белардо, который выделялся щегольством, репутации человека, угощающего выпивкой каждого второго, и той развязанностью, что свойственно людям, уверенным в своей силе. Не одну ночь провели Луисита с Флоресом, ожидая выхода важной персоны, и увидели однажды, как тот сел за руль нескончаемого автомобиля, который удалился, словно паря над роскошными арабесками своих колес с проволочными спицами оранжевого цвета. Оба парня не удержались и воспроизвели завывание и треск свободного выхлопа. «Откуда у него столько денег?» — посмеиваясь, спросил какой-то невежа. Искренне заинтересованный, Корео переадресовал вопрос другу. Тот, благо ему доводилось входить в кабинет хозяина с подносом горького мате, своими ушами слышал, как Мария Кармен, работавшая там толстая барышня, говорила, будто Белардо заправляет местным отделением одного солидного общества или товарищества взаимопомощи, щупальца которого опутали их провинцию и всю республику. О тех же щупальцах кордовец слышал однажды весьма оживленный разговор между хозяином и неким Галифи или Гальтьери, крупным скупщиком зерна для одного торгового дома в Росарио. Позднее, повалившись на ворох старой упряжи и оставшись, наконец, один, Луисита принялся вспоминать события за неделю, самую бурную на его памяти, и немедля пришел к выводу: с кучей денег кто угодно может жить припеваючи, и к решению при первой же возможности лично повидаться с Белардо. Эти мысли вызвали у юноши небывалое ликование, и он заснул довольный. Полностью уверенный в успехе, ждал он удобного случая, который представился в воскресенье прямо перед началом торгов, когда Белардо, одетый в столь безукоризненно черный костюм, что Луисита сперва подумал, не выразить ли для порядка соболезнования, осматривал партию скаковых полукровок, пригнанных из одного поместья. Момент был подходящий. Публика толпилась у загонов для скота, так что они с Белардо оказались одни у дальних построек. Боясь, что кто-нибудь его заметит и заподозрит неладное, юноша без промедления сказал: «Сеньор Белардо, позвольте». «Говори». «Очень прошу вас, помогите мне, пожалуйста, в этом вашем товариществе». Белардо сурово посмотрел на него и произнес с безучастным видом: «Даже и не пойму, о чем ты толкуешь». «Но как же? а общество взаимопомощи.